Глава 20. Сегодня Александр напомнил мне настоящего солдата. Он не был ни бойцом, ни опытным наемником, однако стремительно несся впереди так, что мои легкие сжимались от такого темпа и нехватки кислорода. Впрочем, думала я совсем не об этом. Всего минуту назад я оставила Перл в своей комнате, как только узнала, что у Эйприла неприятности. Пустилась бежать по бежевым коридорам из-за одного кудрявого болвана. Но каким бы бестолковым Эйприл иногда ни был, сейчас он во мне нуждался. Я неслась вслед за Алексом, глядела ему в хрупкую спину и надеялась успеть вовремя. Алекс сделал последний резкий поворот, юркнув за угол, и неуклюже затормозил у кафетерия, споткнувшись у самого входа. Он молча повернулся, дождавшись, пока я остановлюсь рядом. Голубые глаза многозначительно смотрели на меня, а тонкий палец указывал на кафетерий. Даже отсюда я слышала насмешливый гомон и подозрительное жужжание. Я коротко кивнула Алексу, и он поднял тощие руки, толкнув двустворчатые двери столовой. Не теряя ни секунды, я вбежала внутрь и быстро осмотрелась. Взгляд тут же упал на группу ребят, стоящую полукругом у пустующего после ужина буфета. Парни вплотную окружили кого-то. За их широкими спинами было невозможно ничего разглядеть. Похоже, тут собрались почти все бойцы нашего западного штаба. Но ни одного наемника я не наблюдала. Механическое жужжание резало слух. Я немедля принялась пробираться сквозь толпу. Некоторые парни при виде меня сразу расступились. Другие намеренно приросли к полу, так что мне пришлось их растолкать. Но почти каждый боец провожал меня таким взглядом, от которого становилось не по себе. Из-за нехорошего предчувствия волоски на руках вставали дыбом. А потом мне, наконец, открылся вид на происходящее. Эйприл стоял на коленях. И не по своей воле. Двое бойцов, Сун Джан и Шон Гибсон, крепко держали его, скрутив руки за спиной. Фокс Браун одной рукой вцепился в волосы Эйприла, а во второй держал вибрирующую машинку для бритья. Глаза Эйприла смотрели в пол. С лица исчезла озорная улыбка. Загорелая кожа была разукрашена свежими следами побоев. Его густые черные кудри были наполовину сбриты. Клочки волос валялись на полу. Алекс встал рядом со мной, сгорбив спину так, словно прятался ото всех вокруг. Он проиграл. Медленно и четко показали пальцы Алекса, и я нахмурилась, поворачиваясь обратно. Взгляды присутствующих бойцов были обращены на меня. В ожидании. В предвкушении. С противоположной стороны круга за разворачивающейся сценой наблюдал Дай Аматага. И, судя по выражению его сурового лица, происходящее не особо его развлекало. Я вновь посмотрела прямо на Фокса. Но он уже знал о моем присутствии. Лисьи глаза загорелись весельем. И вызывающий оскал предназначался лишь мне одной. Фокс силой дернул Эйприла за волосы, заставив того вскинуть голову. Из-за меня. Еще днем стоило понять, что я разозлила Брауна попыткой собрать команду. И теперь он прилюдно наказывал самого близкого мне человека в штабе. Фокс открыто предупреждал каждого, что общение со мной унизительно для бойцов. Я молча выдержала хищный взгляд Фокса. Думала, он вот-вот что-то скажет. Съязвит или рассмеется. Тем не менее, Фокс, не издав ни звука, продолжал сбривать волосы Эйприла. Темные завитки падали на пол один за другим, оставляя после себя короткий ежик. Я крепче сжала челюсти. По бокам от меня неожиданно возникли Маршал и Сэм. Друзья Эйприла. Последний месяц я нечасто пересекалась с этими двумя. Иной раз мы здоровались, встречаясь в коридоре, порой перекидывались последними новостями во время утренней пробежки. Сэм улыбался мне, а Маршал выказывал дружелюбие, однако парни держались на расстоянии, учитывая мою репутацию в штабе. «Что тут происходит?» — тихо спросила я, не сводя глаз с жужжащей машинки. «В прошлом спарринге Эйприл проиграл Брауну», — принялся объяснять Сэм, наклонившись так близко, чтобы его слышала только я. Он оглядел стоящего рядом со мной Алекса, но ничего не сказал. «Таким образом Фокс решил его наказать», — продолжил бледнолицый маршал. «Разве их последний спарринг не был целых 2 недели назад?» Я точно помнила, как Эйприл подошел ко мне во время тренировки, потирая шею, чтобы в шутку пожаловаться на Брауна. Тренер Макс часто ставил их друг против друга. И Фокс неизменно одерживал победу в каждом раунде. «Видимо, Фокс вспомнил об этом только сегодня», — мрачно пояснил Сэм. «Минут 20 назад шайка Фокса схватила Эйприла в коридоре и приволокла сюда», — угрюмо сказал маршал. «И Фокс заранее убедился, что здесь собралось достаточно зрителей». «Но почему никто не вмешивается?» Тот же вопрос я могла задать самой себе. «Все по-честному», — маршал пожал плечами. 2 недели назад Эйприл проиграл не только спарринг, но и спорт тоже. Поклялся Фоксу, что побьет его. Сэм укоризненно тряхнул светлыми дредами, собранными в высокий хвост. «И, конечно же, продул. Идиот». Толстый пучок волос упал к ногам Эйприла. Он потерял уже большую часть кудрей, однако ни разу не шелохнулся, честно отдавая Брауну долг. Фокс собирался перейти ко второй половине головы, как вдруг остановился. Я внимательно проследила за его взглядом и увидела, как Браун расплылся в ухмылке, протягивая пальцы к уху с наушником. Глаза Эйприла резко распахнулись. «Стой!» Он почти дернулся в сторону, но Сун и Шон пригвоздили его к месту. «Не трогай!» В толпе послышалось недоуменное бормотание. Сэм и Маршал напряглись. «Эйприл никогда не снимает наушник», — торопливо проговорил Сэм. «Только перед сном». «И то лишь, чтобы подзарядить его», — мрачно добавил Маршал. «Никто не знает почему, но все в курсе, что Эйприл и его наушник неразлучны». На лице Фокса заиграла торжествующая улыбка. Он оглянулся и на секунду бросил на меня презрительный взгляд, полный вызова. А затем снова потянулся к наушнику. «Не надо, Фокс!» — завопил Эйприл, дернул головой, и оставшиеся кудри упали ему на глаза. «Не трогай!» «Прекрати брыкаться, Гарсия!» — злобно рыкнул боец, однако мерзкая ухмылка растянулась еще шире. «У нас с тобой уговор. Не забыл? А твой наушник мешает его исполнить». В глазах Эйприла отразилась настоящая паника. Избавившись от вынужденной покорности, он принялся яростно сопротивляться. Боролся изо всех сил, дергаясь из стороны в сторону, но высвободиться из схватки Суна и Шона не мог. И тогда Эйприл не выдержал. Воздух в центре полукруга резко уплотнился, по загорелым рукам пробежали едва заметные искры, и температура в кафетерии стремительно подскочила. Но шайка Фокса не отступала. «Не валяй дурака, Эйприл!» — нарочито устало протянул Фокс. «Давай уже закончим с этим, окей?» Сэм и Маршал начали спорить между собой, решая, вмешиваться или нет. Но как бы сильно Эйприл не противился, рука Фокса упорно тянулась к наушнику. «Не смей!» — пригрозил Эйприл с такой яростью, что все замерли. «Не смей к нему прикасаться, Фокс!» Глаза бойца горели ненавистью и обидой. «Я сам его выну, но ты даже не думай дотронуться до него!» К удивлению многих, Фокс лишь хмыкнул, примирительно поднял руки и отступил на шаг, махнув одному из ребят. Шон Гибсон выпустил руку Эйприла. Тот уже опустил глаза в пол, принявшись вынимать свой расцарапанный и потрескавшийся наушник. «Нет». Я сжала кулаки и выступила из круга. Мой шаг был твердым, осанка безупречно ровной. Весь прошедший месяц я позволяла Фоксу бросать в мою сторону язвительные комментарии, но сегодня этот парень явно перешел черту. «Не надо, Эйприл», — коротко сказала я другу, вклинившись между ним и Брауном. Валяешь дурака здесь только ты, Фокс». Все смолкли. Стало настолько тихо, что слышалось лишь назойливое жужжание машинки. «Что это за игры в парикмахера ты устроил?» Я смотрела Фоксу прямо в глаза. «Я не в курсе, на что вы с Эйприлом спорили, но это...» Я вяло махнула на машинку в его руке. «Даже не знаю, может, тебе обратно в детский сад с такими ролевыми играми?» Я не стала ждать ответа. Развернулась к его шайке до того, как Фокс успел среагировать. «Ваш уговор заключался в том, чтобы просто сбрить волосы? Разве не так?» — спросила я, стараясь не обращать внимания на взгляды затихших бойцов. «По-моему, свою часть вы уже выполнили». Сун и Шон одновременно посмотрели куда-то за мою спину. Наверняка ждали сигнала от Фокса. Затем Шон качнул головой, ухмыльнувшись, а Сун пожал плечами. «Ясно. Что ж, вполне предсказуемо». Я шумно вздохнула, и Эйприл словил мой взгляд. Его глаза расширились так, словно он не мог поверить, что я за него заступаюсь. Ведь весь прошлый месяц я даже за себя постоять не могла. «Отпустите его», — сказала я громче. И снова тишина. Стоя в этом кругу под выжидающими, полными враждебности и презрения взглядами, я словно окунулась в ледяное озеро и, наконец, очнулась. Я вновь осознала, насколько незначительно по сравнению с другими бойцами. Да, я уступала этим парням и в росте, и в весе. Да, я пока не научилась в полной мере контролировать силу бойца. Мне приходится приходить в тренировочный зал раньше всех и уходить намного позже остальных. На рассвете я бегала больше кругов, чем они, а перед сном, не смыкая глаз, вчитывалась в конспекты, чтобы запомнить хоть одну схему командной атаки. Весь месяц я пропускала мимо ушей недобрые слова и вжимала подбородок в грудь, когда проходила мимо Фокса и его шайки. Я не ввязывалась в драки только потому, что хотела полностью сконцентрироваться на себе и на том, чтобы стать сильнее. И, если честно, сегодня я официально устала быть всеобщим козлом отпущения. Я серьезно. Мой грозный голос завибрировал глубоко в груди. «Сун, Шон, отпустите Эйприла». Их хватка непроизвольно ослабла, совсем немного, но этого хватило, чтобы Эйприл вскочил и стряхнул с себя их руки. Он злобно зыркнул на них, потирая покрасневшие предплечья. С наполовину побритой головой Эйприл выглядел весьма забавно. Я бы с удовольствием пошутила над ним, однако Фокс напомнил о себе. «А я-то уже решил, что ты стала безвольной слабачкой», — сказал он, когда мы с Эйприлом развернулись, чтобы скрыться. Я мигом остановилась. Эйприл взглянул на меня, призывая уходить, но я тут же смахнула с локтя его руку. «Нет, серьезно, Шторм. Что тебе мешает оставаться самой глупой и слабой среди нас?» Между тем продолжил Фокс. Он щелкнул кнопкой, и жужжание машинки прекратилось. «Пытаешься меня разозлить, Браун?» — ответила я в том же наглом тоне, так и не повернувшись к нему лицом. «В таком случае тебе действительно стоит вернуться в начальную школу». «А тебе стоило бы сдохнуть». Его слова прозвучали так грубо, что у меня сперло дыхание. «Извини», — медленно повернулась я, и Эйприл настороженно последовал моему примеру. «Что ты хочешь этим сказать?» «Что слышала, Шторм?» Браун беззаботно развел руками, будто только что пожелал мне не смерти, а хорошего вечера. «Спроси у любого, кто сейчас здесь с нами, и он скажет то же самое». «А ты объясни, что именно они хотят мне сказать?» Я старалась сдержать злость, но отчетливо ощущала бурлящий в Фоксе вулкан злобы, готовый вот-вот извергнуться. «Я же глупая. Забыл? Мне надо разжевывать все по буквам». «Они умерли из-за тебя». Теперь Фокс не ухмылялся, а в лисьем взгляде больше не было насмешки. «Луис, Ян и Кристина, наши лучшие наемники погибли из-за тебя, Шторм!» Боец замолчал. «Знаю, взглядом нельзя убить, но Фокс точно пытался сделать именно это. Его черные глаза словно проклинали меня, а мозолистые пальцы дрожали, будто желали сжать мне горло. Все в штабе знают, что лучше бы ты заняла их место!» Наконец выдавил Фокс, и его щеки покрылись красными пятнами. «Что ты хочешь этим сказать?» Осторожно повторила я. «Ты должна была умереть вместо них!» Выплюнул Фокс, и этими словами едва не выбил у меня почву из-под ног. «Все парни только об этом и говорят. Лучше бы ты сдохла, а наемники вернулись в штаб». «Фокс, это уже перебор», — неуверенно вставил кто-то из бойцов, но я не обратила на говорившего внимания. Слова, готовые сорваться с языка, застряли в горле, а чувства притупились. Ведь Браун только что озвучил то, в чем я сама боялась себе признаться. «Тсс!» Эйприл щелкнул языком и схватил меня за руку. «Совсем уже не знает границ!» Сдержав ярое возмущение, тихо сказал он и потянул за собой. Должно быть, Фокс ощутил, что вот-вот упустит последнюю возможность отомстить мне. «Их жертва была напрасна!» Бросил Фокс напоследок. Я резко замерла, выдернув руку из хватки Эйприла. «Хотя кого я тут обманываю?» — мрачно добавил Браун. «Все правильно они сделали. Только идиоты могли так по-идиотски сдохнуть». Я рывком развернулась. «Зачем нам в организации людишки, которые настолько бездарно жертвуют собой ради бесполезного недобойца? Не согласишься со мной, а, Эллиот?» И я вспомнила слова одного бойца. В ту ночь я точно так же оспорила решение его отряда спасти меня ценой своих жизней. И тогда Калум дал мне ясно понять, что никто не смеет сомневаться в выборе Кристины. Никто не имеет на это права. Тем более Фокс Браун. Сун и Шон неодобрительно что-то бубнили, пытаясь вытащить Фокса из кафетерия. Однако было слишком поздно. По моим венам пронесся жар. Сердцебиение ускорилось, и, сделав вдох, я ощутила, как кислород обжег легкие. Встревоженный взгляд Эйприла не мог остановить меня, как и удивленные возгласы толпы. Сила бойца уже пульсировала внутри, и я позволила ей прорваться наружу. После того, что я собиралась сделать, меня ждало наказание. Но сейчас мне было совершенно плевать. Я сжала кулаки и рванула вперед. Навсегда запомню тот момент, когда ухмылка Фокса растаяла, а мой кулак соприкоснулся с его носом. Всего один хлесткий удар, и хлынула кровь. Боец отлетел назад, с громким хлопком врезавшись в стену. Штукатурка осыпалась. Фокс скатился на пол, упав на колени и оставив после себя пробоину, расходившуюся глубокими трещинами. Я стряхнула с кулака алые капли. Ожидала, что на меня вот-вот нападут остальные, но никто из бойцов даже не шелохнулся. Я расправила плечи, показывая им, что готова к столкновению. Но присутствующие лишь глядели на меня с одинаково удивленными лицами. Я случайно столкнулась с орлиными глазами Дая. Парень следил за каждым моим движением, внимательно и цепко. «Вот оно что!» — послышался голос моего противника, и я обернулась. Фокс медленно выпрямился. Тыльной стороной ладони стер кровь, стекавшую по изогнутой переносице. «Так ты теперь настоящий боец?» — с нескрываемым презрением произнес он. Я не ответила. «Что же ты не поделилась такой радостной новостью, Эллиот?» Фокс оскалился, словно разгневанная гиена, и размял кулаки. «Я бы уже давно поздравил тебя должным образом». Он оттолкнулся от стены, сократив расстояние между нами за долю секунды. Его кулак нацелился мне в лицо. Я вовремя уклонилась, но успела ощутить жар его кожи на кончике носа. Я увернулась от второй атаки, но Фокс не планировал давать мне передышку. Он совершал четкие и резкие выпады, раз за разом заставляя меня отступать. Одновременно со мной расступалась и толпа. Теперь для маневров появилось больше пространства, но ударить в ответ у меня никак не выходило. После прошлого боя я уже успела позабыть, насколько Фокс проворен, несмотря на свой рост. Я еле успевала уклоняться от одного хука, как приходилось тут же отскакивать от следующего. «Мне ведь больше не надо сдерживаться, как в прошлый раз. Да, Шторм?» Я споткнулась, не заметив позади себя стул, и кулак Фокса почти достиг цели. Воздух между нами накалился и пошел рябью. Если бы не сила бойца, меня бы уже отбросило назад, а на лице остались бы ожоги. Следующий удар Фокса пришелся прямо мне в челюсть, и я отлетела, повалившись на спину, и позволила противнику запрыгнуть сверху. Колени Фокса больно прижали мои бедра к полу. Пальцы вцепились в предплечье, стиснув так, что не пошевелиться, а красное от злости лицо нависло над моим. «Когда же ты, наконец, уйдешь и оставишь всех в покое?» — прошипел Фокс. «Если ты еще не понял, то я не собираюсь этого делать». «От тебя одни проблемы!» — закричал он, потеряв самообладание. «С тех пор, как ты появилась в штабе, только и делаешь, что мешаешься. Лекции тянутся бесконечность, потому что Болду приходится специально для тебя повторять материал. Тренировки превратились в хаос из-за твоих постоянных ошибок. Организация похоронила целый отряд только ради того, чтобы спасти твою никчемную жизнь. Когда же ты поймешь, что здесь ты никому не нужна? Тебе среди нас не место!» Браун с силой встряхнул меня, и я ударилась затылком о пол. Пришлось стиснуть зубы, чтобы не застонать. «Фокс, прекрати уже!» Кто-то из бойцов рискнул вмешаться. Однако Браун его проигнорировал. «Ну правда, Фокс!» Низким голосом пробурчал Шон Гибсон и положил руку на плечо друга. «Если так хочется драться, то лучше это делать официально, в зале, а не здесь!» Присоединился Сун, испуганно глядя из-под длинной прямой челки. «Ты же знаешь правила штаба. Если нас кто-то увидит из старших или Калум, то...» «Плевать мне на ваши гребаные правила! И Калума я здесь тоже не вижу!» Зарычал Фокс, когда парни попытались стащить его с меня. «Не мешайте! Пусть никто не вмешивается!» Скосив взгляд, я отыскала в толпе Эйприла. Он смотрел на меня горящими глазами, неосознанно прикасаясь к наушнику. История повторялась. Вот она я. Вновь проигрываю Фоксу и позволяю себя всячески унижать. Больше месяца назад мы подрались. Точно так же. Тогда меня спас Калум. Но сегодня его рядом не было. «Это только между тобой и мной, Шторм». Фокс в очередной раз наклонился к моему лицу настолько близко, что я ощутила его горячее дыхание на щеках и почувствовала запах цитрусов, пересушенных снаружи и гнилых внутри. «Сегодня я в последний раз поставлю тебя на место, девчонка». Я сделала глубокий вдох, продолжая брыкаться. Однако парень был слишком тяжелым, чтобы скинуть его с себя, а его хватка чересчур крепкой, чтобы высвободить хоть одну конечность. «И что потом, Браун?» «А потом ты отправишься домой». «Почему?» — спросила я, вдруг расслабившись. Мое тело приказало перестать сопротивляться, и я поддалась интуиции. «Что почему?» Буквально на секунду лицо Брауна озарилось удивлением. «Почему ты меня так ненавидишь?» Мои попытки высвободиться совсем прекратились. «Ты презираешь меня с самого начала. Я хочу знать, почему». Фокс моргнул, однако хватку не ослабил. «Я тебе скажу, почему». Сквозь зубы проговорил он, вновь наклонившись ко мне так близко, что наши лица разделяли считанные сантиметры. «В курсе, кто такие бойцы?» «Так вот, я поясню. Бойцы — Это невероятно сильные мужчины. Это те, кто спасет мир от тварей. А ты не боец, Эллиот. Ты слаба, труслива и бесполезна. Ты только посмотри на себя». Его жаркие пальцы стиснули мои предплечья с новой силой. Еще немного, и он точно прожжет рукава кофты. «Сколько ни старайся, из тебя никогда не выйдет боец. Ты никогда не станешь равной нам». «Потому что я девчонка?» «Именно так», — хмыкнул Фокс в ответ. «Взгляни на историю человечества, перечитай книги по анатомии. Девушки всегда были и будут слабее физически. Такова природа, Шторм». «Физически спору нет», — согласилась я. «Мы слабее, медленнее, менее выносливы, но не морально, Фокс. Нашей силы воли достаточно, чтобы нагнать вас». «Ты жалкая и глупая девчонка», — игнорируя мои слова, продолжил Браун. «Может, тебе и повезло выжить в прошлый раз, но гарантирую, ты вряд ли переживешь следующее столкновение с фантомами. Извини, но героини тебе точно не быть». «Вот чего хочешь ты, Фокс?» — спросила я, ухватившись за его слова. «Хочешь стать прославленным воином?» Губы Фокса сжались в тонкую линию. Боец попытался скрыть очевидное смятение. «Вот он кто, Фокс Браун. Парень, которому явно не хватает внимания. Каждое его действие рассчитано на то, чтобы заполучить одобрение товарищей и признание старших. Пазл его сущности начал складываться. «Тебе же нет дела до войны, Фокс. Ты всего лишь хочешь, чтобы тебя, наконец, заметили». В кафетерии воцарилась мертвая тишина, и только мой голос прорезал накалившуюся атмосферу, пока пальцы Фокса с неведомой силой вжимались в мои плечи. «Так вот, послушай». Я заговорила нарочито громко, чтобы каждый из бойцов точно услышал мои следующие слова. Эти парни ничего не понимали. Они были слишком горделивы, чтобы признать правду. «Я видела тех тварей, Фокс. Я видела, с какой кровожадностью они убивают. И на себе ощутила, насколько они сильны. Так что поверь мне, Фокс, ты и твои друзья не выстоите против фантомов. Если уж на то пошло, то никто из присутствующих не способен их одолеть. С вашей подготовкой наш мир обречен на смерть». Всеобщее молчание тут же нарушили недоверчивые смешки бойцов. «Да что ты знаешь?» — зашипел с обжигающей ненавистью Фокс, сузив глаза. «Лучше говори за себя, Шторм. Если так испугалась врага, то вали уже домой». Мои зубы непроизвольно скрипнули. «Посмотри на себя!» — закричал мне в лицо Браун, сильнее прижимая свои колени к моим бедрам. «Ты даже сейчас ничего сделать не можешь. Такая девчонка, как ты, не имеет права заявлять нам подобное». Эти бойцы не были способны увидеть дальше своего надменного носа. Да, конечностями пошевелить я не могла, но с головой еще не распрощалась. Она у меня, как показывал опыт, была очень и очень крепкой. «Готова доказать тебе обратное», — прохрипела я, собираясь силами. «И о чем это ты?» — насмешливо поинтересовался Фокс. Однако отвечать я не стала. Вместо этого я резко запрокинула голову и стремительно наклонила ее вперед. Заметила недоумение Брауна, но среагировать он не успел. Наши лбы стукнулись с глухим стуком, и Фокс молниеносно откинулся назад. Перед глазами заплясали искры, но сквозь звон в ушах я расслышала сдавленный выдох Брауна и тут же почувствовала, как ослабла его хватка. Я резко толкнулась бедрами, сбрасывая парня с себя. Мы поменялись местами. Теперь я вжимала Фокса в пол, не позволяя ему встать. Его лоб, как и мой, был разбит. Капли крови стекали по лицу, свисали с моих ресниц и падали на его пылающие щеки. «Быть девчонкой не так уж и плохо», — сказала я ровным голосом. «Как и парнем, как и человеком в целом». Фокс молчал, сверля меня яростным взглядом. Казалось, он мечтал свернуть мне шею. Однако он слушал меня, как и каждый из присутствующих бойцов. «Но почему-то мы всегда находим повод сравнивать себя друг с другом», — закончила я. Мне действительно хотелось набить Фоксу морду, врезать ему со всей силы хотя бы разок. Его слова про отряд и Калума разожгли во мне ярость. И стоило показать, что, издеваясь над Эйприлом, они перешли черту. Поэтому я занесла кулак над головой, чувствуя, как от напряжения натянулась кожа. Мои мышцы горели, кровь бурлила в венах. Воздух между мной и Брауном вибрировал, и я отчетливо понимала, что сейчас в моем кулаке покоится неимоверная сила, способная одолеть бойца одним ударом. Я могла раз и навсегда доказать ему и остальным, что вправе находиться в этом штабе. Однако вместо этого моя рука опустилась. Я вздохнула и почувствовала, как напряжение в теле Фокса исчезло. Но мы не такие горделивые, как вы, идиоты. И последнее. Элиот Шторм, ты отстранена от лекции и тренировок до конца этой недели. Тебе запрещено входить в тренировочный зал, посещать кафетерий и покидать территорию штаба. «Но тренер Макс...» — попробовал заступиться Эйприл, пока низкорослый мужчина прожигал меня строгим взглядом. «Чем же она будет питаться? Ей же нужно что-то есть. И она должна учиться и тренироваться. Элли сильно отстанет от других, если снова пропустит целую неделю». «Эту проблему пусть решает сама», — твердо осек его тренер, ни разу не оторвав от меня своих темных, наполненных злостью глаз, с тех пор, как пришел отчитать за драку в столовой. Я ощущала себя самым настоящим подростком-бунтарем. «Элиот ведь не думала о питании, когда громила единственный кафетерий в штабе». «Но это нечестно, тренер!» — все не отступал Эйприл. «Фокс сам это устроил, а Элли только...» «С бойцом Брауном мы уже поговорили. Он все признал и осознал. Надеюсь, и тебе, Эллиот, все ясно?» Спросил тренер таким тоном, что мне пришлось перевести взгляд со стены на него. Кристально. Тренер Макс еще несколько секунд изучал мое побитое лицо, прежде чем развернулся на пятках и решительно направился к выходу из медпункта. «А ты разберись с этим...» Мужчина остановился на полпути и обернулся, чтобы укоризненно взглянуть на Эйприла. Морщины на сухом лице стали глубже, пока он брезгливо осматривал новую прическу Эйприла, подбирая слова. «С этим безобразием. У тебя есть время до следующей тренировки. Не смей заявляться в зал в таком виде. Понял?» «Да, тренер», — послушно кивнул парень. «Я вас понял». На этих словах мужчина хлопнул дверью и удалился. Он даже не потрудился узнать, что же на самом деле произошло в кафетерии и почему Эйприл выглядел как жертва безумного парикмахера. «Элли, ты точно в порядке?» — тихо спросила Пёрл, подходя ко мне. «Ничего нигде не болит?» Я сидела на черной кушетке медпункта уже 20 минут, но оказалась здесь, прошу заметить, не по своей воле. После того удара лбом мир перед глазами некоторое время расплывался, поэтому Эйприлу удалось незаметно привести меня сюда, вместо того, чтобы проводить до жилого крыла. «Ты уже сделала все, что могла, Пёрл». Я дотронулась до прямоугольного охлаждающего пластыря на лбу и вздохнула. «Тем более рана заживет уже к завтрашнему вечеру. Переживать не о чем». Затем мы одновременно повернулись к Эйприлу. «Если кому и нужна помощь, так это ему». Я коротко усмехнулась. Пёрл прикрыла рот ладонью и тихонько хихикнула. «А я-то что?» Эйприл по привычке поднял руку, чтобы почесать затылок, однако поздно спохватился, что теперь там волос почти не осталось. «Что будешь делать с этим?» Я кивнула на его наполовину выбритую голову. «Ну, не то чтобы я мог просто взять и приклеить волосы обратно. Скорее всего, придется сбрить оставшиеся». Парень неуверенно повел плечами. «Хотя, признаюсь, мне дурно от одной только мысли, что придется ходить с такой ужасной прической». «Ох!» — неожиданно громко выдохнула Пёрл. «Вспомнила! Где-то на складе точно была машинка для волос. А то сомневаюсь, что Фокс готов поделиться своей». И, объявив о скором возвращении, Пёрл исчезла за дверью и помчалась на склад. Мы с Эйприлом остались наедине. И по непонятной мне причине парень никак не мог поднять подбородок, чтобы посмотреть мне в глаза. «Как ты вообще мог позволить Фоксу такое сотворить?» Мой вопрос прозвучал резче, чем я планировала. Я заметила, как Эйприл напрягся всем телом, пусть и старался казаться беззаботным. Рассматривая медицинские склянки, аккуратно расставленные на стерильных полках. «Фокс говорил про тебя гадости». «Это не аргумент. Фокс всегда говорит про меня гадости». «Да, но...» Эйприл прокашлялся, затем с легкой улыбкой повернулся ко мне. «Я подумал, что если позволю ему прилюдно поиздеваться над собой, то он, наконец, отстанет от тебя. Я надеялся, что этого будет достаточно. Похоже, я был слишком хорошего мнения о нем». Между нами вновь повисла подозрительно неловкая тишина. Эйприл улыбался, но улыбка казалась натянутой. «Вы же с Фоксом ладили до моего появления здесь?» Эйприл закинул руки за голову и спиной прислонился к стенке. «Более или менее», — ответил он и отвел взгляд. «Мы никогда особо не дружили, но и врагами нас нельзя было назвать. По крайней мере, Фокс знал, что наушник мне дорог. Нехило ему крышу сносит в последнее время. Я бы хотела знать, почему». «Хм?» Эйприл, наконец, осмелился посмотреть мне прямо в глаза, избавившись от наигранной улыбки. «О чем ты? Почему ты никогда не снимаешь наушник?» Лицо парня ничего не выражало в этот момент. Он будто пытался скрыть истинные эмоции. Лишь непроизвольное прикосновение пальцев к наушнику выдало его внутреннее волнение. «Я не спрашивала об этом прежде, потому что не хотела лезть в твои дела». Я старалась говорить мягче, однако не особо получалось. Голос оставался строгим, но, надеюсь, не таким безразличным, как обычно. «Эйприл, ты сам зовешь нас друзьями. Я, конечно, не эксперт в вопросах дружбы, но разве друзья не делятся такими вещами? К тому же мы собираемся стать одной командой, верно? Я бы хотела знать, почему этот наушник так важен для тебя». «И если я расскажу...» — начал Эйприл на удивление робко. «Что ты сделаешь с этой информацией?» «Я буду благодарна тебе за доверие и пойму, как лучше защитить твой секрет в следующий раз». Пожевав губу, я добавила: «Прости, что ввязалась в драку с Фоксом вместо того, чтобы позаботиться о тебе и твоих чувствах. Больше всего пострадал ты, а я поступила так, словно мои проблемы важнее твоих». Эйприл молча пялился на меня, округлив глаза. Он мог бы послать меня на все четыре стороны. Мог бы промолчать и отстраниться. Именно такой реакции я и ожидала от человека, с которым впервые пыталась наладить отношения сама. Однако вместо этого Эйприл разразился таким заливистым смехом, что ему пришлось схватиться за живот, чтобы не задохнуться в приступе веселья. «Прости, прости!» — сказал он, заметив мой недовольный взгляд, выставил одну руку перед собой, а второй оперся о колени. «Я раньше не слышал, чтобы ты когда-нибудь произносила столько слов за раз. Прошу, дай мне минутку». Эйприл продолжал смеяться так искренне и тепло, что я не нашла в себе сил злиться на него. Лишь вздохнула, удивленно подметив, с каким облегчением смотрю на его широкую улыбку и румяные щеки. «Если бы он решил отдалиться от меня, то я бы... Думаю, я бы расстроилась. Когда Фокс прикоснулся к твоему наушнику, ты так запаниковал, что я даже не знаю. Мне просто нужно знать причину, Эйприл». Эйприл, понимающе кивнул. Он прошел вглубь комнаты и сел на свободный стул за рабочим столом Пёрл. К Когда он расположил локти на столешнице, а подбородок подпер кулаками, я заметила, как моментально изменился его взгляд. От прежней улыбки не осталось и следа. «Я тебе как-то уже говорил, что вырос с одной только мамой. Так получилось, что она забеременела мной еще в старшей школе. По ее же словам, она потеряла голову от вспыхнувшей любви к старшекласснику и позволяла ему делать все, чего бы тот негодяй не захотел». На этих словах глаза Эйприла потемнели, а от лица отлила краска. Кулаки сжались крепче. Он продолжил. «Короче говоря, мама забеременела, парень ее бросил, а семья отвернулась. Ее родители были слишком горделивыми, а моя мама чересчур упертой. Она отказалась делать аборт, и ее выставили из дома. Поэтому с тех пор, как я родился, мы с мамой жили только вдвоем». «Вы были близки?» — осторожно поинтересовалась я, вспомнив о собственном отце. «Невероятно близки». Эйприл просиял на мгновение, а затем задумчиво опустил глаза. Но это продлилось недолго. Он моментально посерьезнел. «Моя мама болела. С каждым днем ее слух становился все хуже. Мы ничего не могли с этим поделать. Так что я неплохо выучил мексиканский и американский языки жестов. Мы с мамой планировали переехать в Штаты, так как я собирался получить грант и поступить в колледж. Но я также понимал, что наступит день, когда мама меня больше не услышит. Совсем». Эйприл помедлил, прежде чем продолжить. С каждым словом его брови сдвигались все ближе, а голос звучал глуше, будто воспоминания сжимали горло. Эмоции душили его изнутри. Мама переживала из-за болезни. В какой-то мере даже стыдилась, потому что ей все чаще приходилось просить собеседника повторить сказанное. Мама была уверенной в себе женщиной. Однако в какой-то момент ей стало невыносимо ходить на рынок в одиночку. Там было слишком шумно, чтобы торговаться и выпрашивать скидку. И, в общем, чтобы как-то поддержать маму, я решил тоже оглохнуть. Частично. Эйприл почесал затылок. «Знаю, знаю, звучит странно, но я просто купил беспроводной наушник и врубил в нем музыку на полную катушку». «Ты тоже стал слышать внешние звуки через раз», — поняла я. «Твоя мама не могла принять свой недуг, поэтому ты стал неразлучен с наушником». «Ага, все было именно так». Голос его оставался робким, несмотря на тяжелый взгляд, подернутый мрачной дымкой. «Я знаю, что мама умерла. Я прекрасно это осознаю», — сказал Эйприл сдавленно. «Но я никак не могу заставить себя избавиться от наушника. Конечно, благодаря способностям бойца я слышу идеально. Громкая музыка меня почти не беспокоит. Но такое чувство, что если я выброшу наушник или перестану его носить, то предам маму. А я не хочу жить дальше без нее. Знаешь, Эйприл, я и в таких делах не эксперт. Оказывается, я вообще многого не знаю, но это не важно. Чем больше я говорила, тем глупее себя чувствовала, но молчать, когда на меня смотрели такими глазами, я не могла. Но разве тебе не кажется, что после смерти близких люди обычно пытаются двигаться дальше? Нет. Отрезал он непривычно резко и на секунду растерялся, смутившись собственной реакцией. «Я стал бойцом не для этого. Я здесь, чтобы отомстить фантомам за тот пожар в моем доме. Из-за них моей маме перед смертью пришлось смотреть, как я задыхаюсь под раскаленными балками. Виновники поплатятся за это. Каждый из них». Я не знала, что ответить. Эйприл видел фантомов собственными глазами, так же, как и я. Он понимал, на что они способны. И мы оба в равной степени хотели сразиться со смолистыми тварями. Пусть у каждого из нас были свои причины, однако мы с Эйприлом были на одной стороне. «Что насчет тебя?» — вдруг спросил Эйприл, посмотрев на меня так безмятежно, словно только что не рассказывала о смерти своей матери. «Теперь твоя очередь». «Не понимаю, о чем ты», — честно ответила я. «Скажи», — продолжал настаивать Эйприл, «почему у тебя никогда не было друзей?» «Опять же, я понятия не имею, о чем ты спрашиваешь». На этот раз я соврала. Эйприл пронзительно посмотрел на меня. Никогда прежде не замечала у него такого глубокого взгляда, словно говорящего. «Все в порядке. Ты можешь мне довериться». «Я поделился с тобой самым сокровенным воспоминанием о маме, и мне бы хотелось хоть иногда понимать, что у тебя на уме. Все, как ты и говорила, Элли. Мы ведь станем одной командой, а для этого надо научиться понимать своего товарища». «Я не боюсь дружбы», — выпалила я. «Неправда. Ты боишься ее как огня». Эйприл улыбнулся. «Мне ли не знать, как сложно с тобой сдружиться?» Я долго смотрела на Эйприла, осознавая правдивость его слов. Но ответ на вопрос найти не смогла. Неужели мне придется быть честной с самой собой, чтобы отыскать его? «Я не боюсь», — повторила я. «Но к дружбе не привыкла». Эйприл терпеливо молчал, подталкивая меня продолжать. Мое горло вмиг пересохло. Футболка прилипла к спине. Я вспотела сильнее, чем за время драки с Фоксом в столовой. «Мой старший брат...» Когда я, наконец, подобрала слова, говорить стало легче. Горло расслабилось, а голос смягчился. Был моей полной противоположностью. Между нами всего год разницы, поэтому мне никогда не приходилось заводить друзей самой. Элио делал это за нас двоих. Ребята дружили со мной только из-за брата, и мне этого было вполне достаточно. Но когда Элио не стало, тогда я потеряла своего единственного друга. Поначалу мне не хотелось его кем-то заменять. Но потом как-то у нас в школе появился один мальчик. Он был старше меня, серьезнее и гораздо строже. Словно его заранее готовили к жизни в армии, представляешь? «И такое бывает», — присвистнул Эйприл, но продолжил внимательно слушать мой рассказ. Его приставили ко мне после очередной моей драки. Этот мальчик должен был приглядывать за мной, следить за дисциплиной и контролировать выполнение домашних заданий. Терпеть его не могла. Однако это быстро прошло. И, наверное, мы стали друзьями. Вот только и он исчез из моей жизни так же внезапно, как старший брат. «Ты сейчас говоришь о том, о ком я думаю? Я все правильно понял?» Я кивнула. «Так вы действительно знали друг друга до того, как попали в организацию? Но подожди, что он делал в обычном мире? Да еще и в роли школьника. Он уже был бойцом в то время. Он боец с самого детства». «Я не знаю, Эйприл. Каллум появился в моей жизни спустя год после смерти Элио». Лицо Эйприла словно растворилось. Перед глазами возник Элио. Аксель, мой старший брат. Точнее, воспоминания о нем. В один пасмурный вечер небо затянуло серыми тучами. Вот-вот должен был разразиться настоящий шторм. Мой брат наспех собрал свою дорожную сумку с нарисованными мультяшными самолетами и в последний раз закрыл за собой дверь. В тот день он покинул родной дом, чтобы лечь в больницу на неопределенный срок. Брат подарил мне прощальную улыбку. Фальшивую улыбку, которая должна была придать мне уверенности в его скором возвращении. Теперь я вспомнила, что в то время у него только начали выпадать молочные зубы. Каждый раз, когда я навещала его, не могла оторвать глаз от черной дыры, зияющей вместо передних зубов. Интересно, как бы Аксель выглядел сейчас, будь он жив? Был бы он выше меня? Скорее всего, да. Унаследовал бы он азиатские черты матери? Или вырос бы похожим на отца? Хотела бы я знать. «Очень. Я не боюсь дружбы», — повторила я, и воспоминания растаяли, являя передо мной лицо Эйприла. «Я не знаю, как с ней быть, как ее начинать и как не потерять». Эйприл вздохнул, открыл рот, чтобы что-то сказать, но так и не собравшись с мыслями, передумал. Парнишка лишь глядел на меня, поджав губы. И только по его глазам я смогла понять, что он пытался мне сказать. «Со мной тебе не нужно этого знать», — внезапно прошептала Эйприл. «Я останусь твоим другом, несмотря ни на что». Я осознала, что на моем лице растянулась искренняя улыбка, но даже не попыталась ее сдержать. Возможно, Эйприл оказался тем самым другом, в котором я нуждалась всю свою жизнь. «Раз уж мы откровенничаем здесь и сейчас, может, ты хочешь еще чем-нибудь поделиться?» В голосе Эйприла проскользнули нотки веселья, но к моему лицу уже вернулась серьезность. «Да». Эйприл выпрямился. «В чем дело?» Я потерла шею, вспомнив испуг Пёрл. Затем собралась с мыслями. «Ты допускаешь мысль о том, что организация первой напала на фантомов?» «Что?» «Думаешь, это возможно? Что именно человечество положило начало этой войне?» Эйприл, совершенно сбитый с толку, смотрел на меня округлившимися глазами. «Не думаю», — он покачал головой. «Мы бы знали, если бы это было так. А если нас обманули? Зачем им это делать?» В голосе Эйприла не было насмешки. Он действительно задумался над моим вопросом, засунул руки в карманы, оттолкнулся от стены и принялся расхаживать по кабинету. «И к тому же, чтобы напасть первыми, нужно знать, где обитают фантомы. Конфликта бы не было, если бы организация располагала такой информацией». Суждения Эйприла были логичными, и я выдохнула, теряясь в догадках. «Откуда у тебя такие мысли?» Эйприл подошел ближе, положив руку на мое плечо. Дверь в медпункт внезапно распахнулась, и мы с Эйприлом вздрогнули от неожиданности. Внутрь вбежал Алекс, запыхавшийся с растрепанными русыми волосами и красный, как спелая клубника. Он поднял перед собой лист белой бумаги и повернул лицом к нам. «Вы в порядке?» — спросил нас Алекс. «С нами все хорошо», — ответил Эйприл и улыбнулся ему. «Ты пришел, потому что переживал за нас?» Лицо Алекса еще сильнее покраснело, и тогда я поняла, что парнишка запыхался вовсе не из-за пробежки до медпункта. Собрав всю смелость в кулак, Алекс дрожащими руками перевернул белый лист и зажмурился. Я решил не уходить. Мы с Эйприлом тут же переглянулись. Он весело заулыбался, и я улыбнулась в ответ. «Тогда вступишь в нашу команду?» — спросил Эйприл достаточно громко, чтобы Алекс открыл глаза. На его светлом лице возникло радостное волнение, и, теребя пальцами бумагу, Алекс судорожно кивнул. «Победа!» Эйприл воздел кулаки в воздух. «Из двух бойцов и одного возможного наемника мы точно сможем создать официальный отряд. Ведь с такими мозгами, как у Алекса, любой фантом будет нам по плечу». «Почему ты передумал?» Я спрыгнула с кушетки. «Разве ты не хотел вернуться домой?» Алекс смущенно поджал губы. Явно ожидая такого вопроса, он достал из кармана вдвое сложенную бумагу и, раскрыв, вручил мне. «Я не слабый и не трусливый, но мне гораздо легче притворяться таковым. Домой я могу вернуться в любой момент, но сейчас хочу по-настоящему перестать бояться нового. Я хочу брать с тебя пример, Элли», — гласило признание, выведенное аккуратным подчерком. «Тогда добро пожаловать в команду, Алекс», — объявил Эйприл, хлопнув в ладоши. «Элли — самая смелая из всех, кого я когда-либо встречал. Конечно, ее можно назвать и безрассудной, но это ведь одно и то же, верно?» «Эй!» — буркнула я. Эйприл рассмеялся, и даже Алекс не сдержал скромной улыбки. «Неужели они действительно станут моей командой?» Дверь в пункт вновь распахнулась. На этот раз неожиданный гость толкнул ее с такой силой, что склянки на полках задрожали и чуть не полетели вниз. Алекс отпрыгнул в сторону, освобождая проход. К всеобщему удивлению на пороге оказался Дай Аматага. Его суровый взгляд скользнул по помещению, переметнулся на Эйприла и остановился на мне. Я заметила, с какой надменностью он проигнорировал присутствие Алекса. «Я согласен». Секундная тишина. «Чего?» — спросила я. «Чего-чего?» — вторил мне Эйприл. Дай поднял глаза к потолку, явно проклиная нас. «Я согласен присоединиться к вам», — терпеливо повторил он. «О!» — только и выпалил ошарашенный Эйприл, посмотрев на меня. «Чем больше бойцов, тем лучше!» Я кивнула. Дай физически сильнее большинства здешних парней. Однако я бы никогда не назвала его командным игроком. «Слушай, а ты раньше не мог согласиться?» Вдруг шутливо возмутился Эйприл. «Тебе припомнить тот фингал, который ты оставил мне в прошлый раз?» «Я думал, ты слаба», — объяснил Дай, бросив взгляд на меня. «Но сегодня ты доказала обратное. До меня дошли слухи, что ты не собираешься торчать в этом штабе, как остальные идиоты. И я разделяю твое желание. Мне не терпится сразиться с фантомами». «Вот оно что», — хмыкнула я, сдерживая внутреннюю радость. «Я нашла ее!» — радостно воскликнула Пёрл, врываясь в пункт с машинкой для стрижки в руках. Девушка даже не успела закрыть за собой дверь и застыла на пороге. Ее и без того круглые глаза расширились еще больше, а сама она мгновенно ссутулилась. «Ой!» — пискнула Пёрл. «Вас тут прибавилось!» Мы с Эйприлом переглянулись. Затем посмотрели на новых товарищей. В это сложно было поверить. Еще пару дней назад я была готова сдаться. Думала, что мы так и останемся с Эйприлом вдвоем. Однако хватило всего нескольких минут смелости, и все изменилось. Нас действительно стало больше. У меня и вправду появилась команда. Неловкое молчание повисло в комнате. Ребята смотрели куда угодно, только не друг на друга. И тогда я поняла, что впервые вижу столько людей в медпункте. И впервые ощущаю, что должна что-то сказать, но не знаю, что именно. Мне никогда не приходилось обращаться к такому количеству людей одновременно. Казалось, ситуация не могла стать еще более неловкой, но тут в проеме двери появился Каллум. Словно ощутив неладное, Пёрл незаметно юркнула в угол комнаты, освободив ему путь. Я поймала себя на мысли, что тоже бы хотела скрыться с глаз Каллума, ведь сейчас они казались темнее ночного неба, разъяренного грозой. Нервный ком встал в горле, когда Каллум осмотрел меня с ног до головы. Мне показалось, что он чем-то обеспокоен, однако эта эмоция моментально угасла на его лице. «Ты спятила?» — прогремел Каллум, заставив меня внутренне содрогнуться. «О чем ты?» Я постаралась прозвучать спокойно, хотя нервы уже были на пределе. «Что ты устроила в столовой?» Понизил голос Каллум, сохраняя грозное выражение лица. И эта сдержанность пугала. «Она не виновата, Каллум!» — вступился Эйприл, сделав примирительный шаг к бойцу. Но я тут же оттянула его назад. «Сегодня я уже получила выговор. Еще один мне хуже не сделает». «Я ни о чем не жалею», — коротко ответила я, глядя Каллуму в глаза. «Неужели?» — едко фыркнул он, его глаза рассерженно сверкнули. «Мне казалось, ты взялась за ум. Но, оказывается, до сих пор считаешь, что громить кафетерий — это в порядке вещей». «Я сделала то, что должна была, Каллум». твердо ответила я, изо всех сил стараясь не отвести взгляд. Никогда прежде меня не смущало чье-то разочарование. «Сделала, что должна была», — повторил мои слова Калум с усмешкой. «Драться с бойцом, с товарищем — это и есть твой долг?» «Браун мне не товарищ. Его можно назвать кем угодно, но точно не товарищем». «Ошибаешься», — резко возразил Калум. «Любой боец или наемник в организации считается твоим товарищем». «Не думала, что товарищам позволено оскорблять друг друга. Если бы ты слышал слова Фокса, то не стал бы читать мне нотации». «Я знаю, что он сказал». Жестко осек меня Калум, и моя уверенность улетучилась. «Это не оправдание. Тебя уже отстранили от занятий и тренировок». «Я знаю», — повторила я как можно извительнее и заметила, как глаза Калума потемнели от раздражения. «Насколько же ты безрассудна!» — воскликнул Калум. «Когда же ты прекратишь это ребячество? Когда повзрослеешь и перестанешь вести себя так, будто до сих пор живешь своей привычной жизнью?» «Ребячество?» — прошептала я. «Ты называешь это ребячеством?» Его слова кнутом хлестнули по моему сердцу. Калум разбрасывался обвинениями так легко, словно я совершила нечто постыдное, а не вступилась за его отряд. Мне хотелось рассыпаться на части и исчезнуть навсегда. «Ты знал, что на следующей неделе будут тесты?» Я перешла в наступление. «Ты знал, что организация будет отправлять новичков на операции?» В пункте раздавалось лишь мерное тиканье настенных часов. Я знала, что серьезно сглупила, растрепав подслушанный Пёрл-секрет. Но я не могла утаить эту информацию. Если через пару недель новичков собирались отправить сражаться с фантомами, жертв было не избежать. Калум должен был знать об этом. А если нет, то обязан был помочь это остановить. Клянусь звездами, моя команда будет готова к бою, но я не могла ручаться за других. Я не желала им смерти, даже Брауну и его шайке. «Что?» — лишь мрачно уточнил Калум. «Ты знал об этом или нет?» Повисшее между нами молчание накалилось до предела, словно вот-вот должны были разразиться гром и молнии. «Почему тебя это волнует?» Калум ловко погасил злость в глазах и заговорил почти беззаботно. «Конкретно тебя это не касается. Они будут тестировать только готовые команды». Я цокнула языком. «Значит, знал. Калум все знал. И о чем я только думала? Конечно же, он в курсе. Ведь он приемный сын Хитори. Чего еще я могла ожидать от лучшего бойца в штабе?» «Как видишь...» Ядовито улыбнулась я и махнула на ребят, стоящих в рассыпную. «Меня и мою готовую команду это касается». Калум замер с открытым ртом, пока к нему постепенно приходило осознание. Он оглядел помещение еще раз. «Шутишь?» Боец покачал головой, облизнув губы. «Я собираюсь пройти этот тест с ними, Калум. Мы станем отрядом и отправимся на операции». «Ты с ума сошла?» Он широко шагнул ко мне, и мы оказались лицом к лицу. «Мой ум в порядке», — резко ответила я, вскинув подбородок. «Ты не можешь этого сделать. Правила не запрещают именно мне, Элиот Шторм, участвовать в этом тесте», — съязвила я, упиваясь тем, как к лицу Калума прилила кровь. «Он мог выйти из себя в любой момент, так что проигрывать в этом конфликте я не собиралась». «Мне плевать на правила штаба. Ты не будешь проходить тест со своей вымышленной командой. И точка». «А это еще почему? Если я девчонка, это не значит, что я не могу». «Потому что ты не готова», — рявкнул Калум, и я вздрогнула всем телом. «Не все сводится к разнице между парнями и девушками, Эллиот. Даже если ты сумеешь как-то пройти чертов тест, вне стен штаба ты так же уязвима, как олененок под прицелом охотника». Обида боролась со злобой. Разочарование с плачем сердца. «Так вот оно что!» Я ощутила на языке привкус горечи. «Ты тоже считаешь меня непригодным бойцом?» Вновь повисло молчание. Калум смотрел на меня, то сжимая, то разжимая кулаки. Его взгляд говорил об одном. Однако озвучил он совсем другое. «Я считаю, что ты играешься со смертью, Эллиот. Дразнишь ее своими опрометчивыми и импульсивными решениями». Я позволила своему сердцу сжаться от боли всего на секунду, прежде чем ответить. «Послушай меня, Калум», — прошептала я ему в лицо. «Мне нет дела до твоего мнения или мнения остальных. У меня есть команда и силы бойца, так что я собираюсь сдать этот тест. И моя команда сдаст его. И ты меня не остановишь». Воздух между нами наэлектризовался. Силы бойца рвались наружу от накала эмоций. Мне хотелось залепить Калуму пощечину, врезать по груди, оттолкнуть от себя. Его близость заставляла кровь в венах бурлить, а сердце неистово биться. Мне хотелось уничтожить Калума и в то же время признать свою вину, лишь бы стереть эту злость с его лица. Это отчуждение, разочарование. Однако я не несла ответственности за его эмоции и не собиралась им поддаваться. И вопреки спектру противоречивых чувств, отражавшихся в его искренних зеленых глазах, именно Калум отступил первым. Его руки безвольно упали, а лицо стало безразличным. «Делай, что хочешь», — сказал он напоследок, хлопнув дверью. Чей-то грубый низкий кашель вернул меня к реальности. Я осмотрела комнату и со вздохом осознала, что за нашей бурной перепалкой наблюдали несколько пар глаз. «Так что там насчет преждевременного теста?» — поинтересовался Дая Матага. Улыбка на его суровом лице походила на оскал голодной пантеры. Судя по последним слухам, я мельком глянула на Пёрл. Скоро в штабе пройдет внеплановый тест. Организация в срочном порядке набирает готовые отряды. «Это из-за участившихся нападений фантомов, да?» — спросил Эйприл, и я кивнула. «Не держите меня за дурака», — сказал Дай. «Если бы в нашем штабе ходил такой слух, то все были бы в курсе». Краем глаза я заметила, как Пёрл опустила подбородок и уставилась в пол, ожидая худшего. «Ну, почему такое угрюмое лицо, Шторм?» Глаза Дая внезапно блеснули предвкушением. «Мне плевать, каким образом вы первыми узнали об этом. Но раз так получилось, то предлагаю помалкивать и начать готовиться к тесту». «Разве это не то же самое, что мухлевать?» Сомневаясь, пробубнил Эйприл. «Чтобы обойти другие команды, нам придется схитрить. Ничего особенного в этом нет», — тут же парировал Дай. Эйприл неуверенно взглянул на меня, а вслед за ним ко мне обернулись и все остальные. Я подавила нарастающее желание сбежать из пункта и от внезапно свалившейся на меня ответственности. Никогда прежде мне не приходилось принимать решения не только за себя, но и за других. «Ну, что скажешь, капитан?» — усмехнулся Дай. «Готовы утереть нос другим командам и, наконец, встретиться лицом к лицу с фантомами?» «Если ставить вопрос под таким углом, то...» «Тебе даже спрашивать не надо, Аматага». И я вновь оглядела каждого бойца, рискнувшего сегодня переступить порог этой комнаты. «Наша первая тренировка пройдет на рассвете». Я надеялась, что мое решение не окажется ошибочным.